Документальный фильм «Крымский партизан Витя Коробков» начинается. Тифлокомментарий к фильму создан в рамках проекта, реализуемого при поддержке фонда президентских грантов. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблемы и названия. Двуглавый орел со щитом. Российское военно-историческое общество. Глобус с фрагментом кинопленки. Госфильмофонд России. Sunrise Pictures. S-Video. В небе фашистские самолеты. Бомбы падают на города. Здесь и далее архивные кадры черно-белые. Осень 1941 года. Крым. Пылающие села. Оккупированная фашистами Феодосия. Фашистский патруль идет по улице среди пальм. Фашистский отряд идет вдоль моря. Разрушенные города. В толпе немецких солдат у комендатуры отирается мальчишка лет 10. Он здесь частый гость. У парня губная гармошка. Он наигрывает Розамунду на потеху немцам. И ждет момента, когда разгоряченные весельем офицеры потеряют бдительность. Фашистские солдаты едят, курят, играют в карты. У партизанского разведчика Вити Коробкова сложная задача – добыть образец пропуска, по которому партизаны смогут сделать копии для диверсии в немецком тылу. Цветное изображение, реконструкция быта. Великую Отечественную войну. Партизанского. Дети сражались в партизанских отрядах наряду со взрослыми. Отряды. Их вклад в общую победу бесценен. Именно они меньше всего вызывали подозрений у врага, что позволяло добывать ценнейшие разведывательные данные. Фото партизан детей. Только в крымских лесах воевали тысячи детей и подростков. Большинство из них погибло. Поле с алыми маками. Памятник. На постаменте высечена золоченая надпись. Славному пионеру-партизану Вите Коробкову, который погиб в борьбе с фашистскими захватчиками 9 марта 1944 года от пионеров Украины. Витя запечатлен крадущимся вдоль стены, на его шее повязан настоящий пионерский галстук. Появляется название фильма «Крымский партизан Витя Коробков». Артек! Любимое место отдыха советских ребят! Кадры из пионерлагеря «Артек». Утро 21 июня 1941 года. В детском лагере «Артек» началось как обычно. Пионер-гарнист. В лучшей детской здравнице страны собрались сотни ребятишек из разных республик Советского Союза. Дети делают зарядку. Это уникальные кадры хроники, снятые перед самым началом войны. Торжественная линейка. Вечером торжественное открытие новой смены. Вожатые приветствуют награжденных путевками отличников учебы. Среди них крымский пионер из Феодосии Виктор Коробков. Групповое фото детей. Он уже второй раз в самом престижном детском лагере Совета. Коробка красок. Мальчик отлично рисует. На ней надпись. Его даже называют здесь Айвазовским. Краски. На линейке пионеру дарят альбом и акварельные краски. Виктора Коробкова. Уже вечером Витя показывает рисунок. Галина Кулясова. Шторм. Историк. Плохая погода, нет солнца, море штормит. И вот этот маленький кораблик пробивает себе путь, ищет его в этом солнечном отражении. То есть какая фантазия у мальчика была. Изображение описанной картины. Его сменяет облачное небо. Мальчик как будто предчувствовал, что через несколько часов в Крыму заштормит по-настоящему, а его детство закончится. Волны накатываются на каменистый берег. Дети делают планеры в кружке авиамоделистов. 22 июня в Артеке ждут гостей из Гурзувского военного санатория. Но гости, командиры Красной армии, почему-то не приехали. Запускают их в небо. Все развлекательные мероприятия в лагере отменены. Но никто еще ничего толком не знает. Дети едят на открытой террасе. Во время второго завтрака в столовой наступает звенящая тишина. Из громкоговорителя доносится голос Левита. Фото из лагеря, затем фото Москвы. Внимание, говорит Москва. Сегодня 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Плакат «Родина-мать зовет». В лагере тут же отключают электричество и спешно готовят пионеров к эвакуации. По всей стране родители шлют телеграммы. Что будет с детьми? Пустые дорожки в лагере. И с первых же дней войны небольшими группами школьники в сопровождении вожатых и работников лагеря разъезжаются. Пассажирский поезд. Местных отправляют по домам, а ребят из союзных республик и дальних городов эвакуируют через Москву под Сталинград, а затем на Алтай. На целых 3 года. Все это время школьники будут жить с тревогой, что стало с их близкими. А родители ничего не будут знать о детях. Женщины до конца войны изготавливают боеприпасы. Эта роковая смена на заводе станет самой длительной в истории Артека. Безусловно, отдых был прерван, и Виктор приехал в Феодосию. Здесь был оккупационный немецкий режим. Виды Феодосии. Виктор вернулся в Феодосию. Здесь он знал каждую улочку. Родился Витя 4 марта 1929 года в семье рабочего. Семейные фото. Михаил Иванович Коробков работал в феодосийской типографии наборщиком и рано научил сына читать и писать. Мальчик рвался к учебе. Вот школа 8-я, они рядом жили, и поэтому он туда приходил и стоял под дверью. Учителя его уже хорошо знали. Школа с памятной табличкой. Педагоги сжалились над мальчуганом и приняли в первый класс, когда ему едва исполнилось 6 лет. Классное фото. Среди одноклассников Виктор был самым юным. Фото Витя с кисточкой. Витя сам себя устроил, в общем-то, в первый класс. Ну, а так как он учился хорошо, читал, писал, то его сразу перевели в 3 класс. И закончил он его, в общем-то, с отличной оценкой. С начальных классов Витя увлекся рисованием. Часами пропадал в картинной галерее Айвазовского. Любовался работами мастера, а потом спешил на берег с альбомом и красками. Картина Айвазовского. Мальчик мечтал стать художником. Работы Вити. Но мечте не суждено было сбыться. Акварельные виды моря. Из Артека Виктор вернулся уже в совсем другой город. Гальку пляжа омывают пенящиеся волны. Архивные съемки. Уходящие до горизонта крымские холмы. Гитлер и фашистские генералы склонились над картой. В планах руководства Третьего Рейха Крым имел стратегическое значение. Во-первых, немцы рассчитывали взять под контроль Черное море. Во-вторых, открыть окно для последующего наступления на Кавказ. Летящие. И в-третьих, юнкерсы. Жемчужина России, как любовно прозвала Крым Екатерина II, интересовала лично фюрера. По морю плывут фашистские торпедные катера. Над ними низко летят самолеты-штурмовики. Дмитрий Аксенов, историк Музея Победы на Поклонной горе. Гитлер в перспективе хотел выселить вообще все народы, которые проживали на Крымском полуострове, и сделать, по сути, его колонии Германии, переселить туда немцев. По дороге среди холмов движутся фашистские танки. Поэтому война быстро докатилась до Крыма. Уже в сентябре 7 немецких дивизий под командованием генерала Эриха фон Манштейна начинают наступление с территории Украины. Манштейн в окопах. В Крым переброшены мощные немецкие силы. Подготовку и обеспечение немецкой армии фюрер контролировал в Крыму лично. Смотр войск для Гитлера. В октябре Манштейну удается прорвать оборону советских войск. В начале ноября полуостров будет полностью оккупирован фашистами. Михаил Макеев, председатель Симферопольского районного совета. Была массовая бомбардировка, разбрасывались мины, чтобы Черноморский флот не имел возможности выйти. Все понимали, что уже война, и войска Манштейна уже стояли на пороге, и люди начали формировать партизанские отряды. Москва, река, Кремль. Сталин за письменным столом. Руководство страны понимало, что партизанские отряды станут хорошим подспорьем в борьбе с врагом в тылу. И когда после жестоких боев 3 июля 1942 года придется оставить Севастополь, партизаны останутся, по сути, единственными представителями советской власти в Крыму. Первоначально в Крыму планировалось создать 36 партизанских отрядов, которые были объединены в 5 партизанских районов. Евгений. Партизанские отряды создавались в каждом административном районе. Мельничук. И фактически носили название своих районов. Бахчисарайский, Старокрымский, Первый Симферопольский, Севастопольский. Ветеран ВОВ. Еще до начала оккупации в лес были направлены команды так называемых базировщиков. Землянки в лесу. На места, которые были выделены партизанским отрядом. Памятная табличка. Эти базировщики готовили продовольственные ямы, в которых базировали продукты, и кроме того готовили землянки. Место для лагеря выбирали обязательно около родника, чтобы там был лес сухостой для бездымных костров, были места для выставления застав, и кроме того были такие тайные тропы, по которым отряд мог бы уходить от преследователя карателя. Цветные кадры. Партизанский отряд идет по лесу. Архивные кадры. Крым с высоты птичьего полета. Когда Витя вернулся из Артека в родную Феодосию, город вовсю бомбили. Осколком ранила его маму Викторию Карповну. И мысли об эвакуации с полуострова семье Коробковых пришлось оставить. Охваченные огнем дома. Ну, как рассказывала Виктория Карповна, мне как-то удалось с ней познакомиться. Виктор говорит: да, мама, не переживай, Война-то вот закончится скоро. И опять мы будем жить так, как жили. Но, видите, ничего не получилось. Фашистская огневая точка на вершине горы около города. Захватив Крым, немецкие оккупанты установили на его территории новый порядок. Разрушенные заводы, школы, больницы, санатории были варварски уничтожены. Здания. Крестьян в колхозах принуждали с утра до ночи трудиться. Люди. Весь собранный урожай полностью вывозился в Германию. Работающие в поле. Людей, которые отказывались работать на фашистов. Кадры. Бросали в концентрационные лагеря. Из концлагеря. Там заключенных сжигали на кострах, сбрасывали в колодец живыми, избивали прутьями из бычьих жил и проволоки. 30 марта 1941 года Гитлер, выступая перед немецким генералитетом, заявил, что грядущая война будет войной двух идеологий. Вестись она должна с беспрецедентной жестокостью. Выступление Гитлера. Нужно было отбросить все прежние рыцарские элементы ведения войны. И, как он говорил, что на Востоке жестокость – это благо для будущего. Работающая фашистская артиллерия, горящие дома, фашисты, выбивающие прикладами двери. Неподвижно лежащий около дороги окровавленный человек в советской военной форме. Выступление Гитлера в огромном зале. Типография, где в довоенное время трудился старший Коробков, также переходит в подчинение немцев. Отец Вити соглашается работать на оккупантов. Он приходит домой усталый и практически не разговаривает с сыном. Мальчик не понимает, почему его папа, который когда-то с увлечением рассказывал о героях гражданской войны, теперь сотрудничает с врагами. Он еще не догадывается, что Михаил Иванович уже несколько месяцев является членом городской подпольной организации. После формирования партизанских отрядов начало активно формироваться подполье, которое оказывало непосредственную помощь партизанским отрядам в поставке продовольствия, в поставке и в предоставлении информации о передвижении немецких войск по территории Крыма. И, естественно, без подполья партизанскому движению было бы существовать практически невозможно. Случайно мальчик находит дома листовку. Фотолистовки. Смерть немецким оккупантам. Враг будет разбит. Отец признается, его подпольная организация сотрудничает с партизанами. О партизанах Витя слышал и в городе. Эта народная сила набирает обороты. Шептались в магазинах, лавках, на площадях. Вот бы быть причастным ко всему этому, думал мальчик. У него как гора с плеч свалилась, когда он узнал истинные мотивы отца. Работать на гитлеровцев для того, чтобы помогать партизанам. Фото Витя Ватник. Витя стал помогать отцу. Они приносили из леса газеты, листовки. И Виктор ночами расклеивал листовки. А он был маленький, щупленький. И он везде мог, как говорят, грубо, в каждую дыру пролезть. Так небольшой домик Коробковых на улице Войкова становится явочной конспиративной квартирой. Дом с памятной табличкой. Виктор получает задание от взрослых высматривать, где немецкие посты, кадры, арсеналы, батареи, штабы. Из фильма. Расклеивает листовки в городе, рискуя быть схваченным. Поэма о красном галстуке. Одно из заданий едва не стоило ему жизни. Виктор только начал клеить листовку, как услышал немецкий разговор. Но пионер быстро сделал подкоп под забор, и худенькое тельце юркнуло в него практически под носом у немцев. Витя крадется. Находчивый мальчуган остался незамеченным. Вдоль стены. Но вскоре выясняется, что за квартирой Коробковых установлена слежка. Семья попала под подозрение местных коллаборационистов, сотрудничающих с оккупантами. Михаила Ивановича в гестапо вызывали и допрашивали. То есть он как бы был на учете. И поэтому партизанское командование отозвало Коробковых в лес. Построение партизанского отряда. Коробковы спешно покинули город. Витя был зачислен в разведчики штаба 3-й бригады Восточного соединения крымских партизан под командованием командира Александра Куликовского. Мальчику было всего 13 лет. Юлия Лагода, директор. А дети знали эту местность. Крымского заповедника. Они уходили в город, чтобы какую-то провизию принести, какую-то весточку передать, какую-то информацию, потому что немцы не подозревали, что дети могут быть связными. И дети сыграли очень важную роль во время Великой Отечественной войны именно здесь, в партизанском движении. Архивные кадры. Из строя партизан выходит мальчик лет 12, командир пожимает его руку, целует в щеку. Всего за годы войны в оккупированных землях СССР воевали более 6 тысяч партизанских отрядов. Это более миллиона человек. Из них в самых тяжелых условиях находились, пожалуй, крымские партизаны. В 1942 году партизанское движение, партизанские силы Крыма, в тяжелых боях с немецко-румынскими захватчиками, с их пособниками, понесли невосполнимые потери. В 1941 году, с началом оккупации, партизан в Крыму было около 4 тысяч человек. А к осени 1942 года осталось немногим более 1000 человек. Причем 600 человек из них были тяжело больны, ранены, женщины, старики и дети. Одно дело белорусские леса, которые занимали 93% всей территории республики. Другое дело крымские. Крымские горы. Для развития партизанского движения был пригоден лишь небольшой горный район, изрезанный многочисленными дорогами и тропами. Землянка. Здесь и дислоцировались основные силы народных мстителей. Партизаны в лесу. Он был слабым укрытием для партизан. Ограничивал их маневренность, давал возможность противнику окружать и блокировать некоторые районы. Партизаны. Лишая возможности получать продовольствие. Ставят растяжку. А старые запасы сохранить не удалось. Несут раненого. Все продукты попали в руки оккупантов. На носилках. К началу оккупации все 36 партизанских отрядов подготовили себе базы, заложили тайники с продовольствием. Беда в том, что при закладке этих тайников в их закладке очень много участвовало местное население, которое потом с приходом оккупантов тут же все эти базы выдало немецко-румынским захватчикам. Так что первый период партизаны жили в землянках до тех пор, пока за них немцы не взялись по-настоящему. А после этого им пришлось бросить свои землянки и постоянно маневрировать по лесу. Партизаны в зимнем лесу. Если в землянках еще можно было как-то укрыться от холода, то в шалашах, которые строили крымские партизаны, пережить зиму смогли только самые крепкие. А зимы выдались морозные. Костер в шалаше. Единственным спасением партизан был костер, но разжигать его можно было только ночью, чтобы немцы не смогли обнаружить партизанские стоянки. Уже с декабря месяца 41 года в партизанских отрядах начался голод. Я вам приведу такие цифры, что из 12 500 крымских партизан 4000 считаются погибшими в боях. Из этих 4000 1500 умерли от голода в тяжелую зиму 41 и 42 года. Потери составляли 8-10% от всего личного состава, а в Крыму 40%. Это небывалая цифра и говорит о том, в каких ужасных условиях приходилось сражаться крымским партизанам. Партизаны хоронят соратников. Только к 1943 году появилась возможность доставлять провизию и оружие в партизанские отряды, сбрасывая с самолетов. У нас были парашюты, сбрасывали нас, много сбрасывали нас оружие, потому что боеприпасы сбрасывали нам. В общем, ухитряли жить. И зимой так жили. Александр Лубенцов. Зимой же зиму, 43-44 год пережили. Высадиться глубокой ночью в лесу самолет военным летчикам было невероятно сложно. Над зимним лесом. Тому виной летчики, гористая местность и неустойчивая погода. Пожимают руки партизаны. Поэтому провизии катастрофически не хватало. А о летчиках вообще надо сказать, это асы. Николай Олейников. Асы. Что значит? Ветеран ВОВ. Взлетели, допустим, в Сочи, сочинского аэродрома. Участник. Пересечь Черное море. Партизанского движения. Добраться до Крыма. Крым. Обнаружить костры. Совершить посадку. Туда летали асы. То есть летчики-инструкторы. Как в таких условиях можно было? Лес прочесывают фашисты. Все деревни, окружавшие леса, были блокированы немцами. Поэтому достать еду самостоятельно было практически невозможно. Ну, нечего кушать. Люди голодные, все деревни около леса блокированы. Немцы ездили, пройти нигде нельзя было. И мы решили так. Мы выбрали ночь, там одну, такую снег идет, значит, и прошли в тыл, а что там в глубину. Партизаны выбегают из леса. Рисковали как сами партизаны, которые, не выдерживая голода, выходили за провизией. Елочкой заметали снега, здесь снег пошел, в общем, следов наших не было видно. Так и местные крестьяне, которые эту провизию, зачастую последнюю, отдавали партизанам. Кадры из сел. Деревню выбрали там одну, и когда только началась ночь, мы, значит, вышли. А как ходили? Ходили по 2 человека, в каждый дом заходили, и все, что может дать. Я с напарником захожу в один дом, одна женщина. Смотрю, бедненькая там, бедненькая так. И двое детишек, маленькие такие. Такой и маленькая. Значит. Я говорю, что вы можете дать партизанам? Там же голодный сосед. Она достает 5 банок. Говорит, 5 банок кукурузы у меня, говорит. 5 банок. Вот, говорит, 2 отдаю вам, а 3 оставляю себе. Представляете? Я уже смотрю, сам я говорю, может, не надо. Она говорит, надо, надо, говорит. Мой тоже где-то воюет. Представляете? Может, и ему так помог. Горящие хаты. Однако вскоре такие ночные вылазки в деревне за едой стали бесполезными. В некоторых селах, жители которых уличили в помощи партизанам, гитлеровцы изъяли у населения все продукты питания, теплую одежду, скот, птицу и выгнали из дома. Жители уходят в лес. Напуганные люди, когда они видели, что немцы творят, да, они уже снимались с своих мест, уходили в лес к партизанам или же какие-то свои отряды организовывали. Фашистский солдат доит тощую корову в кружку, пьет из нее. Ограбив крестьян, немецкое командование приказало еще внести натуральный налог на каждую душу населения. Муки 16 килограммов, крупы 12 килограммов, картофеля 5 килограммов. Какая уж тут помощь партизанам. Поэтому лесным мстителям приходилось выживать тем пропитанием, что давал лес. Сначала отстреливали животных, но животные в лесах тоже быстро закончились. Выкапывали из-под снега шкуры падших когда-то ранее животных. Варили по столы, кожаные ремни. Сухари, вроде бы такой обыденный продукт, стал для них большой ценностью. Соли не было тоже. Летом спасались, конечно, корешками, веточками. Мох, лишайник, который на деревьях собирали, мяли в руках, делали что-то в виде котлеты и жарили ее на обыкновенные саперные лопате, натертые воском свечи. Совершая карательные операции, немцы у убитых партизан даже вскрывали желудки, чтобы посмотреть, чем они питаются. И, находя в желудках только мох и корешки, были уверены, что долго продержаться партизанам не удастся. Партизаны в плену. Но, несмотря на голод и тяжелые условия, крымские народные мстители отчаянно сражались с фашистами. Уличный бой партизан с фашистами. Уже 5 ноября 1941 года случилось первое боестолкновение с немцами, то есть первый удар был нанесен по немцам. Это был Ичкинский партизанский отряд Михайловича Чуба. В этом бою гитлеровцы потеряли 123 своих солдата и офицера. Виды крымских холмов. Партизанское движение в Крыму напрямую координировалось из Москвы органами разведки и контрразведки. Панорама Кремля. Крым представлялся идеальным местом для совершения диверсионных акций. Фашистские поезда. Ведь немцы там сосредоточили склады для обеспечения своих войск на всем Кавказском направлении. Еще в начале войны командующий 11-й армией вермахта генерал Манштейн объявил, что действующие в Крыму партизаны стали реальной угрозой. Подорванные составы. Они не только сковали передвижение немцев по территории полуострова, но делали все, чтобы не дать им спокойной жизни, отвлекая на себя значительную часть фашистских войск. Бой в лесу. В итоге немцы создали специальный штаб по противодействию партизанам. Крымские партизаны оттягивали на себя значительное количество немецких сил в Крыму, то есть отвлекали их от и повседневной службы, и, соответственно, боев, опускали под откос эшелоны, вели разведдиверсионную деятельность, то есть это во многом действительно поспособствовало тому, что облегчило положение наших войск на фронте. Гитлер выходит из машины. Одним из мощных способов противодействия партизанам стала пропаганда. Жмет руку генералу. Еще до прихода к власти в августе 1932 года Гитлер сказал: «Мы будем вести психологическое ослабление врага. Враждебный народ должен быть деморализован и готов к капитуляции. Его следует психологически вынудить к пассивности. На территории оккупированного Крыма издаются брошюры, газеты, журналы на безграмотном русском, которые гитлеровцы из кожи вон лезут, чтобы доказать превосходство немецкого народа-господина над остальными народами мира». Раздача хлеба. «И русский народ должен быть благодарен за то, что фюрер берется решать его судьбу». Гитлер идет вдоль строя. То есть немецкое командование, по сути, применяло тот самый старый принцип, да, старого как мир, это разделяй власти. То есть нужно было как можно больше клин вбить между разными народами, которые населяли Крымский полуостров. И, соответственно, тем самым добиться своих целей. Полутемное тесное помещение за печатным станком мужчины. Гитлеровской пропаганде партизаны противостояли как могли. Только в 2 отрядах находились портативные печатные станки, доставленные партизанами из районной типографии. Такой станок весил десятки килограммов, и его приходилось переносить на руках, следуя за отрядом. Крайне важно было сохранить мини-типографии, не дать им попасть в руки врага. Солдаты читают листовку «Народный мститель». До 1942 года бумага была в большом дефиците. Печатали на какой придется. Это только к середине войны производство агиток станет централизованным. Рядом с объявлением с символикой Третьего Рейха рука клеит листовку с заголовком «Враки немецкой пропаганды». Фашистские войска на марше. Осень 1943 года. Командующий группой армии Юг фельдмаршал фон Клейст поставил перед командующим 17-й армией генерал-полковником Йенеке задачу уничтожить очаги партизанского сопротивления в Крыму. Вдоль дороги лежат тела красноармейцев. Тяжелейший был период. Это 44-й год, это где-то конец января, вот, когда начался прочёс. Ну, лес голый. Вот идет цепочка партизан друг за другом. Это целое соединение. Представляете, сколько отрядов там идут. А самолет летит, он все видит. И корректирует огонь, и самолеты потом налетают тоже. И, в общем, тяжело было. Теряли людей. Мессеры над лесом. Исполняя это распоряжение, оккупационные власти предприняли ряд карательных акций против партизан. Григорий Четвертак, ветеран ВОВ, партизан Крыма. Мы ушли, нас опять там окружили. Мы там держимся, пока у нас есть чем стрелять. А потом надо опять как-то уходить. Фашист бросает гранату в окно дома. Карательные акции были предприняты по отношению к мирному населению. Из окна немцы зверствуют. Вырывается дым. Всего в годы немецко-фашистской оккупации в Горном Крыму было сожжено и разрушено 127 населенных пунктов. Горящие хаты. Каратели действовали с ужасающей жестокостью. Так в селе Лаки оккупанты заживо сожгли 38 человек. Пожилая женщина плачет. Каратели загоняли жителей в дом. На ее руках. После чего обливали дом бензином и поджигали. Ребенок. Крики несчастных долго раздавались по всей деревне. Сообщить крымчанам о зверствах фашистов должны были листовки, который в том числе распространял в городе юный разведчик Крым. Фотокопии партизанских листовок. На временно оккупированной территории партизаны, они издавали различные газеты, листовки, и через подпольные организации они распространяли это на временно оккупированной территории. То есть они, по сути, людям открывали глаза на реальное положение дел на фронтах. Полуразрушенные портовые строения. По причалу едут вагонетки. Дети в основном во время Великой Отечественной войны, юные партизаны, использовались для собирания важных сведений, для разведки в первую очередь. Если говорить о партизане Викторе Коробкове, то он имел талант к рисованию, имел хорошую память. То есть он делал, видел, где немцы, делал какие-то зарисовки, и эти зарисовки уходили дальше к партизанам. Высадка фашистских войск. Талант художника сыграл ключевую роль в большинстве операций, в которых участвовал мальчик. В задачи разведчика входило изучение местности, прочесывание важных магистралей и проселочных дорог. Витин глаз цепко схватывал многочисленные детали, где и какое вооружение располагалось у оккупантов в той или иной деревне. Витя разговаривает с командиром. Одним из первых серьезных заданий разведчику Коробкову было уточнить масштаб и место вооружения гитлеровцев у деревни Бараколь. Командир показывает. Для этого надо было пойти в самое фашистское логово. Места на карте. Комбриг Куликовский поначалу не хотел привлекать детей к подобным операциям, слишком рискованно. Пожимает руку Витя. Но Виктор настоял, чтобы именно его послали на задание. Обнимает его. Только малолетние мальчишки могли крутиться возле оккупантов и не вызывать особых подозрений. Берет его винтовку. Сердце щемило у комбрига, когда он провожал Витю на задание. Но мальчик вернулся с подробным планом, а на следующий день фашистская техника была уничтожена. Огромные взрывы. Главная задача – борьба с врагом, операции на его коммуникациях, добыча разведывательных данных, наблюдение, следить за передвижением концентрации войск. Ведь партизанские отряды имели связь, радиосвязь с большой землей. И разведотдел давал задания партизанам. Витя с отцом входит в землянку, на ее крыше лапник. Красная армия стояла уже совсем рядом, на плацдармах у Перекопа и Керчи. Партизаны старокрымских лесов готовились к новым ударам по врагу. За столом командир. В землянке командира партизанской бригады Александра Куликовского не раз заходил разговор об укреплении связей с феодосийскими подпольщиками. Но кого послать в город? Это должны быть люди опытные, знающий обстановку в Феодосии, имеющие там пристанище. Выбор пал на отца и сына Коробковых. Разговор происходит при свете свечи. 16 февраля 1944 года улицы. Отец и сын Коробковы пришли в Феодосию с очередным заданием от комбрига Куликовского. Это было 16-го. Они спустились сюда, в Феодосию, а 18-го были преданы и попали в гестапо. Фото мужчин. В городе завелся провокатор. На их руках. И сдал разведчиков местным коллаборационистам. Белые повязки. Между тем, до прихода в Крым наших войск оставалось совсем чуть-чуть. Окруженная колючей проволокой. Коробковых бросили в старокрымскую тюрьму. Бетонное здание. И однажды Виктория Карпина рассказывала, что она пошла узнать, почему так много, такая толпа около тюрьмы. Но казалось, что там, в общем-то, много было арестованных, и подпольщики там были. Ей очень хотелось узнать, где ее сын. Но тут вдруг из тюрьмы выходят два офицера немецких, а между ними Витя. Рядом стояла машина черного цвета. Витю затолкали в эту машину легковую, туда сели офицеры. И Витя мать увидел и крикнул: «Мама, не волнуйся, нас много, мы победим». Фото Вити. У него большие темные глаза, чуть оттопыренные уши. Отца и сына Коробковых поместили в разные камеры. Более двух недель их допрашивали и пытали в гестапо. Во время пыток Витю избивали. Конским кнутом рассекали кожу на шее и плечах, но подросток держался достойно, не выдав своих боевых товарищей. И только после того, как приходил в сознание, переживал, не проронил ли какое лишнее слово в беспамятстве. За 5 дней до казни Вите Коробкову исполнилось 15 лет. Над морем летит белая чайка, плавно колышется вода залива. У греческого поэта Алексиса Парниса есть поэма «Партизаны». Враг боялся, когда с криком вы на него нападали. Но когда на допросах вы гордо молчали, это его еще больше страшило. Песня молчания, какая в ней гордость и сила, как победно она над землей гремела, за тюремной стеной и в минуты расстрела. Зарешеченное окно камеры. В субботу, 9 марта 1944 года, день в тюремной камере начался так же, как все предыдущие. С утра солнечный луч заглянул на несколько минут в узкое окошко камеры. Обессиленный Витя поднял руку, сжал ее, пытаясь поймать лучик. Своему сокамернику он отдал скомканный листок бумаги. «Когда выйдешь, передай маме, что я умер за родину». Кадры из фильма «Поэма о красном галстуке». Мальчик со связанными за спиной руками выходит на край обрыва. Стоящие рядом двое фашистов целятся в него из автоматов. Бухта Феодосии. В волнующемся море покачивается яхта с опущенным парусом. Солнечный день. Волны накатывают на галечный пляж. Архивные кадры. Спустя неделю, 16 марта 1944 года, по полю скачет ставка верховного главнокомандующего кавалерия. Приказала начать операцию по освобождению Крыма. Атака пехоты. А 13 апреля мы уже встречали наши танки, которые шли со стороны Феодосии. По лесу движутся Т-34. Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Толбухина в тяжелых боях штурмовали немецкие оборонительные укрепления. Бой в горящем городе. 9 мая они полностью освободили Севастополь. А 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие. С фасада здания спиливают символ Третьего рейха. Операция по освобождению Крымского полуострова отличалась хорошей координацией действий сил Черноморского флота, сухопутных сил, огромный вклад партизанского движения. И если сравнивать, за 35 дней мы освободили весь Крымский полуостров. Что касается Севастополя, в 41-42 годах немцам понадобилось 250 дней, чтобы захватить город. А в 44 году советская армия потратила 3 дня на освобождение Севастополя. Бюст Вити Коробкова. Указом Президиума Верховного Совета СССР на его шее Витя Коробков посмертно был награжден медалью за отвагу. Красный галстук. В 1977 году в средней школе номер 4, которая носит имя Виктора Коробкова, открыт музей пионера-разведчика. Старая парта. В нем сохранена парта, за которой учился мальчик. В школьном классе. Его именем названа прилегающая к школе улица. В послевоенное время В Феодосии в сквере на улице Горького был установлен памятник Коробкову. Памятник Вите. Сбор средств на его строительство был организован по инициативе местных комсомольцев. Монумент изображает мальчишку, который крадется вдоль стены со свернутой листовкой в руках. На постаменте высечена надпись: «Славному пионеру-партизану Вите Коробкову, который погиб в борьбе с фашистскими захватчиками 9 марта 1944 года». Горы Крыма. Правда, с развалом СССР подвиг пионеров-героев был на Украине даже не принижен, а очернен. Пулемет «Максима». Многие памятники были разрушены. На вершине горы. Не только временем и короткой памятью, но и вандалами. Памятная табличка. Патриоты Крыма за собственные средства восстанавливали памятники крымским партизанам. Рядом красный флаг. Но после референдума 2014 года, когда большинство крымчан проголосовало за присоединение к России, ситуация, к счастью, изменилась. Современный Крым пора. В крымских школах возобновлены уроки мужества, где школьники, как и 50 лет назад, изучают историю Великой Отечественной. Фотографии. По геройским поступкам своих сверстников. Пионеров-героев. Вид на Артек с высоты птичьего полета. Современный Артек теперь также принимает ребят по бесплатным путевкам за достижения в учебе и творчестве. На артековцах. Сегодняшние артековцы. Синие куртки. Изучают историю страны. Песочные брюки. Чтят память о героях Великой Отечественной войны, среди которых и разведчик Виктор Коробков. Бюст Вити в аллее героев артековцев. Не ради себя он это делал, а ради других. Дарья. Ради других людей, чтобы ради жизни. Кочнева. В детстве очень страшно умирать. Васильев. Человек. Артемий. Не познал, что такое жизнь, и на таком счастливом отрывке времени, как детство. Листовка Артема Артемьев, 1924-45. Умирает, это очень страшно, это тяжело представить. Фотография пожилой женщины в белом платке. Дорогая мама, не сердись на меня. Давно собирался тебе написать, и все как-то времени не хватало. Куда оно летит, это время? Не успеешь оглянуться, и день прошел. Но ты не думай, что я о тебе забыл. Нет, я каждый день вспоминаю тебя и папу. Каждое утро ругаю себя. Как же я до сих пор не написал домой письма? Вот вчера дал слово. После завтрака сажусь и пишу. Позавтракали, ребята кричат: едем кататься на катерах. Ну как можно, мамочка, не поехать? А вечером опять нашлось какое-то неотложное дело. И так, мамочка, каждый день. И дней таких прошло уже 7. Но сейчас все бросил и пишу тебе. Меня здесь сразу же художником сделали. Плакаты рисовать, стенгазету оформлять. Я не против. Июнь 1941 года. Артек. Твой Витя. Фотография Вити Коробкова. Вечер. Современный Артек. Артековцы идут по улице. В руках фотографии участников войны. Взрослых и детей. Партизан и солдат. Впереди идет вожатый с красным полковым знаменем с изображением серпа и молота. Многие артековцы несут горящие свечи. На фоне вечного огня, снизу вверх, движутся титры. Авторы сценария: Людмила Касаткина при участии Юлии Лавряшиной. Режиссер-постановщик: Людмила Касаткина. Операторы: Серафим Федоров, Николай Тарханов. Звукорежиссер перезаписи: Дмитрий Чернов. Композиторы: Андрей Хрипунов, Максим Кравченко. От автора за кадром: Александр Клюквин, Никита Касаткин. Продюсеры: Людмила Кубарева, Ирина Касаткина, Николай Бородачев, Вячеслав Тельнов, Алексей Муратов. В фильме использованы видеоматериалы из ВБУК Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов РГАКФТ. Конец фильма. ООО «Sunrise Pictures», 2018 год. Тифлокомментирование фильма выполнено специалистами проекта «Восфильм».